«Теперь подтянись». Она наблюдала, как он подтягивается и опускается. «Еще раз. Переходим к следующему снаряду». «А я выдержу. Это уж моя забота». Вдруг дверь открылась. Синди подпрыгнула и в изумлении уставилась на женщину, застывшую в дверном проеме. Глава 13. «Что за игру ты затеял?» — спросила Марта, женщина, с которой Флетч познакомился в приемной. Они сидели в ее кабинете. Марта в кресле за письменным столом, Флетч напротив, на жестком стуле с деревянной спинкой. «Игру?» — переспросил Флетч, посмотрев вниз. Дышал он все еще тяжело, тело блестело от пота. «Госпожа, я так страдаю!» Марта нажала на клавишу. «Синди, переоденься и приходи сюда!» «Пожалейте меня!» — воскликнул Флетч. «Разве вы мне не друг?» Я спросила, что за игру ты затеял? «Я обычный парень, с горячей кровью, пожелавший посвятить это утро спорту». «Черта с два!» Пальцы Марты перебирали жемчужины ожерелья. «Я вспомнила, где видела тебя». «Я тоже вспомнил. В воскресенье в церкви святого Ансельма». «Насчет воскресенья ты прав. Тебе что-то нужно. Думаю, я догадалась, что именно. Я видела тебя в воскресенье. Ты участвовал в сардинальском пробеге и бежал следом за моими девушками». «Я пробежал бы и сейчас». Флетч поднялся. «Сядь. Я должен двигаться. Ты должен отвечать на мои вопросы. Я спрашиваю, почему ты бежал за ними дистанцию от старта до финиша?» Флетч вновь опустился на жесткий стул. $150. Марта кивнула на стопку банкнот, лежащих на столе. «Ты можешь получить все, что хочешь, может, даже больше, чем хочешь, не прошагав и одного квартала. Вы не станете возражать, если я незамедлительно этим и займусь?» «Пожалуйста, сядь. Подозрения зародились у меня сразу, как только тебя увидела. $150 — большие деньги, и это лишь первый взнос без стоимости многих услуг. Спрашиваю еще раз, почему в сардинальском пробеге ты бежал за моими девушками до самого финиша?» «Хорошо. Признаюсь, меня очень интересуют газетные объявления, особенно рекламные. Я изучаю ваш метод. Он оказался весьма эффективным. Реклама принесла вам известность». Губы Марты изогнулись в некоем подобии улыбки. «Послушай, разве я не видел надпись «Дружеские услуги Бена Франклина» на спортивных страницах? Вчера. Два больших фотоснимка. Девушек сняли спереди и сзади. В Chronicle Gazette, News Tribune. А, совершенно верно. И реклама эта обошлась вам в стоимость дюжины футболок. Превосходный результат. Так ты шпион. У Флетча округлились глаза. Шпион? Он понизил голос до шепота. Вы хотите сказать, я из Китая? Ты следил за нами, не так ли? Потому-то в воскресенье и бежал следом за девушками. А сегодня заявился сюда. Ты изучаешь особенности нашего бизнеса. «О, так вы о промышленном шпионаже. Значит, меня заслали не из Китая, а из Японии». «Выяснив, как мы ведем дела, ты собирался открыть собственное заведение, предлагающее те же услуги». «Я? Да вы посмотрите на меня. Как в моем возрасте добыть столько денег, чтобы можно было открыть гимнастический зал наслаждений?» «Этого я не знаю, но ты здесь». «Я понятия не имею, сколько стоят все эти тренажеры, но думаю, что недешево. А еще зеркала, освещенные ванной, лосиный рог. Кто-то может выдать тебе кредит». «Да что вы, леди, в мои годы мне не получить кредита даже у молочника». По телу Марты пробежала дрожь. «Не называй меня леди». «Как скажете, извините». «Итак, что привело тебя сюда, Флетчер Джефф?» Флетчер разглядывал пальцы ног. «Думаю, вы уже обо всем догадались». Флетч почти уверовал, что его раскрыли, но надежда всегда умирает последней. «Ты хотел бы получить работу», — самодовольно изрекла Марта. «Вы правы», — без запинки ответил Флетч. Мне приходится проявлять осмотрительность. Марта откинулась на спинку кресла. Я не понимаю. В нашем деле нужно держать ухо востро. Надо притереться, проверить друг друга, прежде чем выкладывать карты на стол. Это точно. Ты, разумеется, рассчитывал, что унесешь с собой эти $150. Она подняла стопку банкнот. Вот они. Флетч взял деньги. Марта на мгновение задумалась, затем продолжила. На сегодня мы выделяем для женщин только 2 зала 3 дня в неделю. Во вторник, среду и четверг. Когда число клиентов мужчин уменьшается. Не волнуйся. За эти 3 дня ты заработаешь больше, чем где бы то ни было, за исключением, может быть, нейрохирургии. У женщин, разумеется, отдельный вход, но приходят они за тем же. Основной принцип прост. Секс приносит гораздо большее удовлетворение после интенсивной физической нагрузки. Ты понимаешь, эти упражнения на тренажерах всего лишь прелюдия. Когда дело дойдет к главному, мы, разумеется, не станем требовать, чтобы ты использовал свой личный, я бы сказала, интимный инструментарий. Марта хохотнула. За исключением, пожалуй, пальцев. В отличие от женщин, мужчины не могут пропустить через себя всех желающих. Наши клиентки это понимают. В дверь постучали. «Заходи, дорогая». Вошла Синди и прислонилась к дверному косяку. В кроссовках, белых носках до коленей, короткой юбочке, светло-синей блузке с закатанными рукавами. «Поздоровайся еще раз со своим новым коллегой, дорогая». Марта встала. «Флетчер Джефф теперь работает в дружеских услугах Бена Франклина. Я хочу, чтобы ты пригласила его на ленч и рассказала о наших успехах и проблемах». Теперь Синди смотрела на Флетча. В горле у него пересохло. «Флетчер нашел к нам оригинальный подход», — добавила Март. «Он понимал, что не может просто прийти и попросить взять его на работу, так как наверняка получил бы отказ. Он оказался крепким орешком, который я расколола с большим трудом. Именно такой парень нам и нужен, чтобы увеличить число клиенток. Не так ли, Синди?» «Конечно». Синди по-прежнему смотрела на Флетча. «Полагаю, что да». «Красавец мужчина. Такого я и искала. Добро пожаловать на борт нашего корабля. Можешь начать работать в любой день». «Благодарю». «Расскажи ему все, Синди. Объясни, что к чему». Флетч повернулся к Синди. «С твоего разрешения я сначала приму душ». «Нет вопросов». «Идите, дети мои. Сегодня за ваш ленч платит фирма. Но помните, пища должна быть богата белками, с минимум жира и углеводов». Вернувшись к столу, Марта широко улыбнулась Флетчу. «Для тебя, Флетчер, моя дверь всегда открыта». Глава 14. Раньше такого не случалось. Синди покачала головой. Чтобы Марта просто открыла дверь и ворвалась в зал. Я и представить себе не могла, что такое возможно. Они шли от ее машины к столикам уличного кафе «Маноло». «Конечно, я сразу поняла, что ты не такой, как все. Странный какой-то». На Флетче были тенниска и шорты, украшенные спереди надписью «Вам нужен друг», а сзади «Бен Франклин». Превратившись в шагающий рекламный щит, он надеялся лишь на то, что немногие понимают истинный смысл слов, написанных на его груди и спине. Итак, усевшись за столик, Флетч вытянул ноги. «Ты — проститутка с золотым сердцем». Руки он сложил на груди, чтобы закрыть от чужих глаз надпись на тенниске. «Не думаю, что золотое сердце хорошо качает кровь. Я предпочитаю хранить золото в другом месте». «И много золота ты добыла у Бена Франклина?» «Достаточно, чтобы покинуть это заведение». «Марта еще ничего не знает. Пожалуйста, не говори ей. Мы хотим преподнести Марте сюрприз в конце недели. Пятница — мой последний рабочий день. В субботу надо уладить кое-какие дела, а в воскресенье мы сматываемся в Колорадо. Навсегда». «Вы хотите сбежать?» «Совершенно верно». «Если ты зарабатываешь так много золота». «Конечно, не следует мне этого говорить. Ты только поступаешь на службу, я ухожу. Но дружеские услуги Бена Франклина — припоганенькое местечко». Официант, обслуживавший Флетча днем раньше, узнал его и огляделся в тщетной надежде найти другого официанта. Затем неохотно подошел к столику. «Рад видеть вас живым и здоровым», — пробурчал он. «Благодарю». «Так что, будет как обычно сегодня?» «Мне не терпится услышать. Кроме того, я уверен, что шеф-повар этой ночью не сомкнул глаз, вспоминая ваш вчерашний заказ, а с утра дрожит на кухне мелкой дрожью, предчувствуя, что вы появитесь и сегодня». «Ты ел здесь вчера?» — спросила Синди. «И память об этом сохранится в наших сердцах, мисс. Мы даже попросили ресторанного критика из News Tribune обходить наше кафе стороной, пока этот удивительный клиент не выйдет за пределы штата или не отойдет в мир иной в приступе икоты». «Всего-то я заказал...» Флетч повернулся к Синди. Официант поднял руку, призывая его не продолжать. «Пожалуйста, сэр, не повторяйте, я этого не переживу. Услышав вчера ваш заказ, я до сих пор сам не свой. Как жить без веры, что каждый следующий день будет лучше предыдущего?» «Как, по-твоему, он оскорбляет меня?» — спросил Флетч у Синди. «О, нет. Я думаю, он пытается объяснить тебе преимущество пищи быстрого приготовления, вроде гамбургера или пиццы». Синди посмотрела на официанта. «Не волнуйтесь, сегодня заказывать буду я». «О, восславим Господа нашего! Наконец-то и на вас нашлась управа!» Последняя относилась к Флетчу. «Принесите ему 5 яиц, сваренных вкрутую». Официант от изумления едва не потерял дар речи. «И всего-то? Еще шоколадный гоголь-моголь?» — пробормотал Флетч. «Да», — кивнула Синди. «Видите ли, он получил новую работу, требующую строгой диеты». «Ему это неинтересно», — вставил Флетч. «А что принести вам, мисс?» «Банановый сплит, сладкое блюдо из фруктов, мороженого, орехов. 3 шарика мороженого, взбитые сливки, зефир и жареные орешки». «Немного ли натощак?» — с завистью спросил Флетч. «Хочу устроить своему желудку маленький праздник». Флетч повернулся к официанту. «К вашему сведению, эта молодая женщина накормила меня с утра толченым лосиным рогом». «Я мог бы и догадаться», — вздохнул официант. «Ерунда», — махнула рукой Синди. «Где сейчас найдешь лося? Скорее всего, то был толченый коровий рог». «О, Господи! Куда подевались милые молодые люди, которые говорили: пожалуйста, коку и гамбургер?» «Официанты не питают ни малейшего уважения к молодым, что бы они ни говорили», — пробормотал Флетч. «Как меня теперь называть?» — спросил Флетч, посасывая через соломинку принесенный в высоком стакане шоколадный гоголь-моголь. «Юноша по вызовам?» «Вы проститутка, сэр, как и все мы. И, пожалуйста, не забывайте об этом». Синди взяла со стола ложку. «Иначе потеряете контроль над собой, над клиентом. Такая уж у нас профессия. Контроль терять нельзя ни при каких обстоятельствах. Это опасно». «Как же мы дошли до жизни такой?» «Полагаю, воспитывали нас одинаково, как и многих, если не всех американцев». Она добавила в вазочку с мороженым взбитых сливок, насыпала орешков, положила зефир. «Мы выращены как сексуальные объекты, не так ли? Иначе для чего все эти витамины, педиатры, диеты? Почему родители и учителя заставляли нас заниматься спортом? Чтобы вырабатывать философский взгляд на вещи? Учиться, как надо выигрывать? А как проигрывать?» «Чепуха! Родители и тренеры протестовали, жаловались и ругались судьями и друг с другом куда больше нас. Ради нашего здоровья? Как бы не так. Много твоих друзей закончило школу без серьезных травм ног, спины, шеи?» Синди зачерпнула полную ложку сплита и отправила в рот. «Постоянно будь на свежем воздухе, но предохраняй кожу от прямых солнечных лучей», — так советовала мне мамочка. «Лосьоны утром и вечером. Цель одна — идеальная форма ног, рук, плеч, плоский живот, нежная, упругая кожа». «Я сексуальный объект?» — переспросил Флетч. «Именно так, брат мой. В твоем воспитании основное внимание уделялось философии, культуре, теологии?» Помнится, я, 13-летняя, прибежала из школы и влетела в дом со словами: «Мама, мне поставили А по математике». Мама рассеянно ответила: «Да, дорогая, но я замечаю, что твои волосы блестят не так, как раньше. Каким шампунем ты пользуешься?» Флетч молча ел яйца. «На кого указывали нам, как на героев?» — вещала Синди. «На учителей? Математиков? Поэтов?» «Нет, только на тех, кто мог похвастаться прекрасным телом, на спортсменов и кинозвезд. Именно у них постоянно брали интервью на телевидении. Но разве они рассказывали, каким потом даются им быстрые секунды, или как они перевоплощаются в роль, которую играют?» «Нет, их спрашивали о сексуальной жизни, о том, сколько раз они вступали в брак, с кем и почему разошлись в последний или предпоследний раз». «Престиж, Флетч, определяется числом людей, которых ты можешь завлечь в свою постель. В результате ты стала проституткой. Разве не к этому все шло?» «Ты, похоже, зришь в корень». «Думаю, да». «Тебе нравится банановый сплит?» Синди уже съела добрую половину. «Очень». «Заметно». «Очень нравится», — повторила она. «Но, Синди, меня мучает совесть. Делать это, ты понимаешь, за деньги». Тут Флетч заметил направляющуюся к кафе женщину в знакомой желтой юбке, которая хорошо сочеталась с не менее знакомой темно-синей блузкой с короткими рукавами. Приближающаяся к ним женщина тоже заметила Флетча, затем и Синди. «О, нет!» — простонал Флетч. «Флетч!» — воскликнула женщина. Синди обернулась. Лицо ее осветилось радостью. «Барбара!» Она вскочила со стула и бросилась женщине на шею. Барбара обняла Синди. Флетч встал. «Барбара!» Когда пыл радостных повизгиваний и объятий утих, Барбара посмотрела на Флетча. Она все еще держала Синди за руку. «Я не знала, что вы знакомы». Глава 15. «Что написано на твоей тенниске?» — спросила Барбара, немного успокоившись. «Вам нужен друг? Что это значит?» Она взглянула на его колени. «И на шортах та же надпись?» «Да», — с достоинством признал Флетч. «Ты что, нашел новую работу?» «Откуда вы знаете друг друга?» — ушел от ответа Флетч. «Мы дружим со школы», — ответила Барбара. «Правда? Вы давние подруги?» «Да». «Близкие?» «Я говорила тебе о Синди. Именно она посоветовала мне выйти за тебя замуж». «Ага», — кивнул Флетч. «Флетч!» — воскликнула Синди, ударив себя ладонью по лбу. «Так ты Флетч? За этого Флетча ты выходишь замуж в субботу?» «За него», — Барбара положила руку на колено Флетча. «Флетч, тебе у тебя красное лицо. Может, тебе нехорошо?» «Хо-хо-хо-хо-хо!» — начала смеяться Синди. «Мой бог!» — простонал Флетч. «А как вы познакомились?» — спросила Барбара. «Хо-хо-хо-хо-хо!» — смеялась Синди. «В этом есть что-то забавное?» «Вроде бы нет». «Хо-хо-хо-хо-хо!» — продолжала смеяться Синди. «Я очень надеюсь, что после свадьбы Флетч будет уходить и возвращаться домой в одной и той же одежде». «Хо-хо-хо-хо-хо!» — давилась смехом Синди. «Барбара», — Флетч говорил медленно и серьезно, — «у нас с Синди деловое знакомство». «Хо-хо-хо-хо-хо!» — на глазах Синди от смеха выступили слезы. «Деловое знакомство? Деловое», — подтвердил Флетч. «А теперь, Барбара, дорогая, если...» «Барбара, дорогая!» — воскликнула Синди. Не понимая, чем вызван смех Синди, Барбара повернулась к Флетчу. «Между прочим, по радио передали, что кто-то признался в убийстве Дональда Хайбека». Флетч аж подпрыгнул. «Кто?» «Мужчина по фамилии Чайлдерс. Сегодня утром он сам пришел в полицию и заявил, что убил Дональда Хайбека. Клиент Хайбек. Я помню», — прервал ее Флетч. «Судебный процесс завершился 2 или 3 месяца тому назад. Его обвиняли в убийстве собственного брата. А сегодня он признался, что убил Хайбека. Но его оправдали. Я хочу сказать, Суд решил, что брата он не убивал. Так что тебе больше нет нужды расследовать убийство Дональда Хайбека. И ты можешь сосредоточиться на порученной тебе статье. Могу, мрачно согласился Флетч. Мы поженимся в субботу, потом у нас будет медовый месяц, а после возвращения тебя, возможно, снова возьмут на работу. Возможно. Синди перестала смеяться и посмотрела на Флетча так, словно увидела его впервые. Ты репортер. Флетч развел руками. Совершенно верно. Из Chronicle Gazette? Из News Tribune. Что происходит? Барбара недоуменно переводила взгляд с Флетча на Синди. «Успокойся», — улыбнулась Синди. «Теперь мне все ясно». «Боюсь, что да», — кивнул Флетч. «Ты написал что-нибудь такое, что я могла прочесть?» «Воскресный выпуск. Ты читала? Чудаки от спорта на финишной прямой». «Да, конечно, читал. Основная статья спортивного раздела очень хорошая. Ты ее написал?» «Только придумал заголовок». Не стал преувеличивать своих заслуг Флетч. «Понятно». Официант подал счет Флетчу. «Вы становитесь нашим постоянным клиентом, сэр». «Но счет взяла Синди. За нас платит фирма». Она вновь рассмеялась. «Откушали, можно сказать, за счет заведения». «Синди, мы собирались расписаться на обрыве над океаном. Я тебе говорила, в субботу обещают хорошую погоду». Синди расплатилась наличными. «Ты помнишь, что сегодня мы обедаем с мамой?» — спросила Флетча Барбара. «Сегодня на обед у меня будет моя голова на тарелке», — мрачно ответствовал Флетч. «Синди, за углом есть магазин спортивных товаров. В витрине выставлен отличный горнолыжный костюм. Ты понимаешь? Для нашего медового месяца. Пойдем со мной, посмотришь, как я в нем выгляжу». «С удовольствием». Синди оставила официанту щедрые чаевые. Обе женщины встали из-за стола. Флетч остался сидеть в глубоком раздумье. «До свидания, Флетч», — попрощалась с ним Барбара. Флетч не ответил. «До встречи, Флетч», — весело воскликнула Синди. «Увидимся на твоей свадьбе в субботу». Глава 16. Бунгало ассистента профессора Томаса Фарлейфа находилось в 8 кварталах от университетского городка. В ряду соседских домов, не так уж давно выкрашенных, дом Фарлейфов выделялся серыми потеками на стенах, разбитым окном да бесколесным ржавым «Фольксвагеном», застывшим как памятник перед домом на вытоптанной лужайке, на которой не осталось ни травинки. По пути к дому Фарлейфов Флетч включил радио. Из выпуска новостей он почерпнул дополнительную информацию. К сообщению о признании Чайлдерса, об этом ему сказала Барбара, добавилась любопытная подробность. Выслушав упомянутое признание, полиция тут же освободила Чайлдерса. Флетч встал на пороге дома и закричал, что есть мочи. «Эй, добрый день!» Из кухни появилась женщина. «Кто вы?» «Флетч!» «Кто?» «Я вас не знаю. Заходите». Флетч вошел в холл-коридорчик. «Вы студент?» «Я из News Tribune». «Том на кухне?» «Не знаю, проверил ли он вашу работу». Она повела Флетча на кухню. «Так вы говорите, ваша фамилия Тербун?» В доме пахло мокрыми ползунками, подгоревшей едой, сбежавшим молоком и... пылью. «Я из газеты». На кухне гремел телевизор, по полу ползал приводимый в движение батарейкой игрушечный танк. Компанию кипом белья, мусорным ведром и книгам составляли 5 детей, все моложе 7 лет. 2 в ползунках, 3 в трусиках. Каждый, похоже, этим утром выкупался в воде, в которой чуть раньше вымыли посуду. Низкорослый лысый мужчина кормил ребенка, сидящего в высоком стульчике. Он коротко глянул на Флетча. Глаза у него были удивительные, светло-синие. Цвет глаз передался 4 детям, но не того оттенка. «У вас есть машина?» — спросила женщина Флетча. «Да». «Вы Нэнси Фарлайф?» «Он приехал к тебе?» — полюбопытствовал мужчина. «Да нет, ему нужен ты, Том. Насчет какой-то работы». «Я приехал к вам обоим, Нэнси. Я из газеты». «А-а-а», — протянула она, — «насчет убийства отца». На ней была широкая землистого цвета юбка и зеленая в грязных пятнах блуза, белые, не знающие загара руки и ноги, обвислый живот, волосы, висевшие слипшимися прядями. «Сказать мне вам нечего, но нужно кое-куда съездить. Я вас отвезу». «Наша машина сломалась», — пояснил, не отходя от стола мужчина. «Разбилась? Капут? Порушилась?» «Мне следовало съездить вчера». «Да-да», — покивал мужчина. «Принести Бобби благую весть». «Присядьте». Нэнси сбросила со стула на пол стопку газет и телефонный справочник. «Я только переоденусь». Она оглядела свою одежду. «Том, стоит мне переодеваться?» «Будь всегда в одном и том же, дорогая». «Нет, я все же переоденусь», — решила Нэнси. «Чух, чух, чух, чух», — пыхтел Том Фарлайф. «А теперь паровозик подходит к тоннелю. Открываем тоннель». Ребенок открыл рот. Том отправил в него ложку пюре. «Отлично! Чух, чух, чух, чух». За первой ложкой последовала вторая. Миска уже практически опустела. «Социальная защита», — процитировал Флетч. «Тротуары города, дорога без жалости, ограбленные старушки». «М-м-м». Ребенок доел пюре, и Том вытер ему рот заскорузлой тряпкой. «Вы знакомы с моими стихами?» «Вы называете их поэзией насилия?» «Именно так». Том вытащил ребенка из высокого стульчика и осторожно опустил на пол. Подошел к самому младшему из детей, лежащему в пластмассовой колыбельке у самой плиты, принес его вместе с колыбелькой и поставил ее на стол. «Ваши стихи не такие, как у всех». «Да, не такие». Том пытался открутить крышку бутылочки с молочной смесью. «Почему бы вам не назвать их прекрасными?» Он передал бутылочку Флетчу, тот справился с крышкой и вернул бутылочку Тому. «Подходит ли к ним эпитет «прекрасные»?» — спросил Флетч. «А почему нет?» Том закрепил на бутылочке соску. «Чух, чух, чух!» — младенец открыл рот. «В насилии есть красота. Она привлекает людей». Держа бутылочку у рта младенца, Том посмотрел на пол, где возились и дрались уже четверо его детей. У одного из царапины на руке текла кровь, второй заработал свежий фонарь под левым глазом. «Потому-то у меня так много детей», — продолжил Том Фарлайф. «Посмотрите на их ярость. Разве она не удивительна? Ничем не сдерживаемое насилие. Я жду не дождусь того времени, когда они станут подростками». «Возможно, ваши мечты осуществятся. И сколько из них, по-вашему, выживут?» «Вас тоже влечет насилие?» «Ну, не то чтобы очень. Вы смотрите футбол?» «Да». «Разве футболисты не насильники?» Ни у одного мужчины Флетч не видел таких мягких, пухлых рук. «Человек окружает насилие. Вот этот инструмент человеческого общения», — Фарлайф указал на телевизор, «каждый день обрушивает на нас больше насилия, чем большинство людей видит за всю жизнь. Не на экране, а наяву. Почему нас так тянет к насилию?» «Насилие завораживает», — ответил Флетч. — «Людям хочется смотреть на насилие, обрушивающееся на других. Наверное, потому что они представляют себя в роли насильников. Красота. Завораживающая красота насилия. Абсолютная ирония. Почему ни один поэт до меня не узрел этого?» «Какой курс вы читаете в университете?» «Творчество Джеффри Чосера». Чосер Джеффри, 1340-1400 годы. Английский поэт, родоначальник реалистической традиции в английской литературе. Еще сравнительный анализ произведений Джона Драйдена и Эдмонда Спенсера. Драйден Джон, 1631-1700 годы. Английский писатель, один из основоположников английского классицизма. Спенсер Эдмонд, около 1502-1599 годов, английский поэт. А также английский для первокурсников. «Вы знакомите их с кентерберийскими рассказами?» «Да». Том поднял бутылочку, в которой осталось несколько капель, снял соску и допил их сам. Младенец заплакал. Том отнес бутылочку к раковине и вымыл ее. «Вы проявили насилие по отношению к вашему тестю?» «Да», — кивнул Том. «Я женился на его дочери. Он нам этого не простил». «Он ни разу не приезжал, чтобы посмотреть на внуков?» «Нет. Я сомневаюсь, что он знал, сколько у нас детей и как их зовут. Жаль. Он бы оценил их по достоинству». Флетч наблюдал, как один из отпрысков Фарлайфа бросил морковку в голову другого. «Думаю, что да. В Дональде Хайбеке не было ни грана честности. Вы живете в нищете, а ваш тесть — мультимиллионер. Убил ли я своего тестя?» Низкорослый пухленький мужчина повернулся к раковине спиной и вытер руки листом газеты. «В этом не было бы иронии». «Вы уверены?» «Безусловно. Невинность жертв обращает в поэзию происходящее с ними, а я поэт». «Вы знали, что он собрался пожертвовать все свое состояние музею?» «Нет». «Если он умер без завещания, а такое, как я понимаю, среди адвокатов скорее правило, чем исключение, ваша жена унаследует столько денег, что вы сможете полностью переключиться на поэзию». Разумеется, при условии, что он не распорядился своим состоянием иначе. На кухню вернулась Нэнси Фарлайф. В балетных тапочках, длинные черные юбки и блузки, когда-то белой, но посеревшей от многочисленных стирок. Она даже попыталась причесаться. «Можем ехать?» — спросила Нэнси. Флетч встал, не зная, куда теперь занесет его судьба. «Мортон Рикмерс, редактор отдела книг «Ньюс Трибюн», хотел бы взять у вас интервью, мистер Фарлайф. Вы не против?» «Видишь?» — Том Фарлайф улыбнулся жене. «Я уже пожинаю плоды сенсационного убийства твоего отца». Он повернулся к Флетчу. «Разумеется, нет. Готов принять его в любое время. Я сделаю все, чтобы способствовать росту своей непопулярности». Глава 17. «Можно оставлять его с детьми?» Флетч застегнул ремень безопасности. «А почему вы спрашиваете?» Нэнси последовала его примеру. «Ваш муж находит красоту в насилии. Дети бьют друг друга у него на глазах. Детям с ним лучше, чем со мной. У него больше терпения. Вернее, выдержки». Флетч повернул ключ зажигания. «Куда едем?» «Монастырь святого Томаса. В Томасито». «Томасито?» Флетч уставился на Нэнси. «Да туда же 100 километров. Не меньше. Я собирался подвести вас до центра. Мой брат в монастыре». Нэнси смотрела прямо перед собой. «Монастырь закрытый. Едва ли он узнает, что отец мертв. Я должна с ним переговорить». «Ваш брат монах?» «Монах, монах. Полагаю, Том мог бы сложить об этом замечательную поэму». Флетч включил первую передачу, отпустил сцепление, и машина тронулась с места. «Извините за шум. Глушитель прохудился. Мне без разницы. Вы католичка?» «Я? Разумеется, нет. Уход Боба в монастырь — его личная инициатива. Не имеющая ничего общего с семьей, я хочу сказать, с нашим воспитанием. Подозреваю, он пытается искупить грехи своего отца, хотя они и не переходят к сыну. Он подобрал себе занятие по душе. Человек, беседовавший с вашим отцом на прошлой неделе, сказал мне, что он собирался уйти в монастырь». Нэнси вытаращилась на Флетча. «Мой отец?» — она рассмеялась. «Я знаю, что газеты печатают только вымыслы. Это правда. Во всяком случае, в том, что мне сказали, сомневаться не приходится. Возможно, мой отец ушел бы в монастырь, услышав трубу судного дня». На него это похоже. Ловкий адвокатский ход. Он старел. Ему чуть больше 60. Может, у него пошатнулось здоровье? Это хорошо. Если кто и заслужил проказу, так это он. Вы никогда не были близки? Не знаю. В детстве я его практически не видел. Черный костюм и черные туфли, выходящие из дома и входящие в дом. Когда я выросла, я поняла, что он превращает правосудие в посмешище. Растаптывает веру в закон ради денег. Он не верил ни в добро, ни во зло, ни в справедливость, ни в заповеди Господни, на которых зиждется наша жизнь. Он сам решал, что хорошо, что плохо, невзирая на социальные последствия. А цель была одна — набить деньгами карманы. Я не знаю более асоциального и аморального человека, чем мой отец. Если бы он не получил юридического образования, то стал бы маньяком-убийцей. Нэнси сухо рассмеялась. «Мой отец — монах». «Ваш муж воспевает насилие?» — напомнил Флетч. «Разве вы не видите разницы? Мой муж — учитель, поэт. Жертвуя собой, он указывает на красоту насилия. Оно нас привлекает. Он заставляет нас бороться с насилием в себе, показывает нам, кто мы есть. Его поэзия не была бы столь доходчивой, если бы не отражала истину». «Так или иначе, человек, которому я верю, сказал, что ваш отец собирался пожертвовать 5 миллионов долларов музею, с тем, чтобы на эти деньги музей приобрел высокохудожественные произведения современного религиозного искусства. Остатки своего состояния он хотел передать монастырю, в который намеревался уйти». Нэнси пожала плечами. «Наверное, на то были причины. Полагаю, кто-то собрал на него компромат. Министерство юстиции, департамент налогов и сборов или ассоциация американских адвокатов. Думаю, после того, как дым рассеялся, вы нашли бы моего отца вместе с его сексапильной безмозглой женой под защитой какого-нибудь религиозного или культурного фонда при деньгах, которые по закону отнять у него никто бы не смог». «Возможно, вы правы. Но вы знали, что ваш отец выражал желание избавиться от своего состояния?» «Я прочитал об этом в газете сегодня утром, после того, как его убили». «А ранее вы об этом не подозревали?» «Нет». Какое-то время они ехали молча, слушая льющуюся из радиоприемника музыку. Первым заговорил Флетч. «Вчера в доме вашего отца я встретил женщину лет 60 с седыми волосами, в цветастом платье и зеленых теннисных туфлях. Я спросил, она ли миссис Хайбек, и получил положительный ответ. О вашем отце она сказала, что он носил черные туфли и вечно блуждал. Фирму Хайбек, Харрисон и Хаулер она называла Хай-Ха-Хау. Это ваша мать?» Нэнси заерзала на сиденье. «То, что написано на ваших шортах, правда? Вы можете быть другом?» Смысл этой надписи несколько в ином. Флетч поменял только тенниску, так как надеялся, что последняя, надетая на выпуск, скроет рекламу Бена Франклина. «Вы угадали», — продолжила Нэнси. «Пока я росла, мать с отцом игнорировали друг друга. Я тоже его не интересовала. Став постарше, я начала презирать его. Блестящий адвокат. Дерьмо собачье. Он был преступником. Когда он избавился от матери, засадил ее в дурдом, между нами произошел полный разрыв. Я никогда не заговаривала с ним первой, никогда не заходила к нему. Извините, поначалу я не сказала всю правду. Я ненавидела этого сукиного сына. Однако не было никакой нужды выбрасывать маму из ее дома, запирать в клинику, какими бы мягкими ни были тамошние порядки. Я просто мучила одиночество. Да, одиночество, — повторила Нэнси. Год за годом отец оставлял ее в доме. Никто не хотел знаться с ней. Сначала она пыталась бывать на людях, что-то делать, даже записалась в цветочный клуб. А потом папочка выиграл очередной сенсационный процесс, добившись оправдательного приговора для какого-то насильника. Газеты, конечно, вопили, а маминой цветочной композиции не взяли на выставку. Ее телефон никогда не звонил. Потом, я уже была подростком, мама устроилась продавщицей в цветочный магазин. Но папаша быстро это прекратил. Бедная несчастная душа. Она плесневела в доме, разговаривала сама с собой. Накрывала стол к обеду на 6, 8, 12 персон. К ней никто не приходил. Слезы текли по щекам Нэнси, но голос звучал ровно, без дрожи. Что я могла поделать? Проводила дома как можно больше времени. Бывало, за день она посещала 6 парикмахеров только ради общения с людьми. Сожгла себе волосы. Целыми днями ходила по торговым центрам, покупая все, что попадает под руку. Газонные косилки, стиральные машины, полотенца. Как-то за одну неделю к нам привезли 20 стиральных машин. Когда ее собирали в Агнес Уайтейкер Хоум, выяснилось, что у нее 2000 пар обуви. Она любила болтать с продавщицами. Флетч свернул с автострады на шоссе к Томасито. Она часто уходит из клиники? Почти каждый день. Поначалу персонал бил тревогу, звонили мне, полагаю, звонили и отцу, ругали ее, когда она возвращалась. Но она не обидит и мухи. У нее нет ни денег, ни кредитных карточек. Я понятия не имею, как ей удается передвигаться по городу. В погожие дни она гуляет в парках, ходит по магазинам, прикидываясь, будто хочет что-то купить, забредает в свой прежний дом и сидит у бассейна. Да, там мы вчера и встретились. Для Жасмин она, должно быть, призрак первой жены. Нэнси рассмеялась. Страшного ничего в ней нет. В моем доме она появляется 2 или 3 раза в неделю. Сидит и смотрит телевизор. Сидит и смотрит на детей. Рассказывает какие-то фантастические истории о том, как в лесу она подружилась с большим черным медведем, который научил ее ловить рыбу. Дети ее обожают. Она любит детей? Откуда мне знать? Но она постоянно приходит. И вы думаете, что эту женщину не следовало отправлять в психиатрическую клинику? Нэнси нахмурилась. Я думаю, ее не следовало долгие годы держать в изоляции, изгонять из общества, выбрасывать из собственного дома. Когда за ней стали замечать странности, отец мог бы уйти с работы, они переехали бы в другой город, начали новую жизнь. Или, если бы дело зашло слишком далеко, отец мог нанять маме сиделку, чтобы ей было с кем поговорить. Нэнси помолчала. Мой отец избавился от нее, потому что хотел жениться на этой безмозглой Жасмин. Жасмин вы, разумеется, не любите. Не люблю? Нэнси повернулась к Флетчу. Я ее жалею. Ее ждет то же, что случилось с моей матерью. Вновь долгая пауза. Утром я слышала по телевизору, что кто-то сознался в убийстве моего отца. Да, кивнул Флетч. Стюарт Чайлдерс, клиент вашего отца, обвиненный в убийстве родного брата, оправданный судом 2 или 3 месяца тому назад. И что? Полиция незамедлительно отпустила его. Не понимаю, почему. К чему вы клоните, друг? Я не думаю, что это гангстерское убийство, ответил Флетч, хотя Ньюс Трибюн высказала такую версию. Вы думаете, это моя работа? Кто-то из близких родственников мог узнать, что ваш отец собрался пожертвовать музею и монастырю все свое состояние из чистых или корыстных побуждений. Кстати, на прошлой неделе ваш отец сказал, что в семье всем на него наплевать. Нэнси фыркнула. Полагаю, это правда. Вот кто-то и решил покончить с ним до того, как деньги уплывут из семьи. Вы, ваш муж, ваша мать, ради вас и ваших детей... Вторая жена вашего отца. Вы не понимаете Тома. Он, возможно, известный поэт, интеллектуал, но где он был в понедельник утром? В университете. Когда у него начинаются занятия по понедельникам? Нэнси замялась. В 2 часа дня. Понятно. Нищета важна Тому. Общество должно презирать его самого и стихи, которые он пишет. Он мученик, жертвующий собой ради поэзии. Но вы-то воспитывались не в нищете, — заметил Флетч. Ваш папочка, возможно, не подбрасывал вас на коленки, но обеспечивал вам и набитый холодильник, и чисто прибранный дом, и плавательный бассейн во дворе, плюс множество стиральных машин. Откровенно говоря, от моего отца мне не нужно ни цент. Людей по-прежнему грабят, убивают, насилуют, потому что мой отец берет их деньги. «Ах, красота насилия!» — воскликнул Флетч. «У вас 5 детей, ползающих по грязному полу. Вы сами говорите, что того и гляди окажетесь на паперти. Немногие матери хотят, чтобы их дети голодали, а тут возникает неплохая альтернатива». Нэнси ответила не сразу. В понедельник утром я была дома с детьми. Отличные свидетели. А других нет? Нет. Флетч притормозил, как только они проехали щит-указатель с надписью «Монастырь Святого Томаса». Свернул с шоссе направо. На стоянке «Ньюс Трибюн» дежурит охранник. Проверяет машины. И мне представляется, что человек, знавший о намерении вашего отца приехать в понедельник утром в редакцию «Ньюс Трибюн» и объявить о своем решении пожертвовать $5 миллионов художественному музею, мог зайти на стоянку, пристрелить его, когда он вылезал из своего кадиллака, и спокойно уйти, ни у кого не вызывая подозрений. Они ехали по узкой дороге, окруженной лесом. Кто? Мама? Она ходит, где ей вздумается, и имеет свою точку зрения на многие события. Что ей терять? Ее уже признали невменяемой. Вы не упомянули Жасмин. Я еще не встречался с Жасмин. Между прочим, ваш отец нанял кухарку. Хорошо. Жасмин есть с кем поговорить. Я сомневаюсь, что она может поджарить яичницу. Молодая жена, которую муж вознамерился оставить без цента, на холме высилась внушительных размеров здание, построенное в испанском стиле. Деньги уничтожат образ, который создал себе Том. Моя мать ни на чем не может сосредоточиться, а подготовка убийства требует времени и терпения. Мне же столь безразличны отец и его деньги, что убивать его я бы не стал. Значит, остается Роберт. Флетч зарулил на усыпанную гравием автостоянку и заглушил двигатель. «Теперь вы вообще несете чушь. Я подожду вас здесь». Нэнси взялась за ручку дверцы и застыла, глядя прямо перед собой. «Мне вас очень жаль. Это тяжелая встреча. Я подожду». «Нет. Пойдемте со мной. А то у меня мурашки бегут по коже, когда я вхожу в монастырь». Глава 18. «Раньше вы бывали в монастыре?» Роберт Хайбек взял Флетча под локоть и увлек к скамье на другой стороне маленького дворика. «Нет», — ответил Флетч. «Тишина здесь оглушающая». «Я услышал шум вашей машины», — улыбнулся Роберт. Нэнси представила Флетча как друга. «Вы квакер?» Квакеры — члены религиозной христианской общины, основанной в Англии в середине 17 века, — спросил Роберт, глянув на шорты Флетча. «Я? Нет». Белую до щиколоток рясу Роберта перетягивал черный пояс, сандалии на босу ногу. Заметно поредевшие волосы, растущая островками, словно подвергшаяся нашествию стаи саранчи, борода, устремленный вовнутрь взгляд. Следуя за ними, Нэнси выкладывала брату новости последних лет. «У меня теперь 5 детей, Роберт. Том по-прежнему преподает в университете. Он стал известным поэтом. Мама все еще в Агнес Уайтейкер Хоум. Физически она вполне здорова. Мы часто видимся». Роберт сел на скамью, Нэнси опустилась рядом. Флетч, скрестив ноги, уселся на вымощенную каменными плитами площадку перед скамьей. «Роберт, у меня ужасная новость». Несмотря на все сказанное в машине, Нэнси заплакала. «Папа мертв. Его застрелили на автостоянке вчера». Роберт никак не выразил своих чувств. Отчаянно пытаясь взять себя в руки, Нэнси вытерла глаза подолом юбки. Наконец Роберт вздохнул. «Понятно. Не знаю, что делать с похоронами», — всхлипнула Нэнси. «Жасмин, партнеры». «Роберт, ты пойдешь на похороны?» «Нет». Он положил руку на скамью и оглядел маленький дворик с таким видом, словно хотел встать и уйти. «Здесь мы привыкли к смерти. Смерть сама приходит к нам, и нет нужды ходить к ней». «Вы собираетесь когда-нибудь покинуть монастырь?» — спросил Флетч. «Зачем? Вы хоть выезжаете за его пределы? Иногда я езжу на грузовике на рынок. Или в пикапе к дантисту. А один вы куда-нибудь ездите?» Один я не бываю никогда. Я ношу Спасителя в своем сердце. Нэнси накрыла руку Роберта своей. Что бы мы ни думали о нем, Роберт, это ужасно. Так трудно осознать, что кто-то убил его, встал перед ним и застрелил. «О, великая самонадеянность!» — воскликнул Роберт. «Откуда в людях такая уверенность, что все они имеют право умереть естественной смертью от старости? Ведь причиной смерти многих становятся несчастный случай, насилие, война, болезни, голод». Нэнси посмотрела на Роберта, потом на Флетч и убрала руку. «Да, ваш отец умер насильственной смертью», — подал голос Флетч. «Вроде бы убийство — деяние, которым кто-то поправляет Бога», — улыбнулся Роберт. «Мы должны верить, что это так. Но нет. Нельзя поправить совершенство. Роберт, вчера утром ваш отец приехал в Ньюс-Трибюн на встречу с издателем Джоном Уинтерсом. Он хотел посоветоваться, как лучше объявить о своем намерении пожертвовать $5 миллионов художественному музею. Музей, кстати, не горел желанием брать эти деньги, потому что ваш отец выставил жесткое условие тратить их исключительно на произведения современного религиозного искусства». На лице Роберта отразился интерес. «Более того, — добавил Флетч, — ваш отец сказал куратору музея, что собирается передать остаток своего состояния монастырю, в который хочет уйти монахом». Брови Роберта взмыли вверх. Он уставился на Флетча. Потом губы превратились в тонкую полоску. Глаза закрылись. Сцепив руки, Роберт наклонил голову. Нэнси и Флетч переглянулись. «Вы сердитесь?» — спросил Флетч. «Этот человек», — процедил Роберт сквозь зубы, — «может, он искал путь к вам, своему сыну?» «Этот человек», — повторил Роберт, — «вы верите тому, что я сказал?» «Невозможно», — выдавил из себя Роберт. «Нэнси писала мне, что мой отец, избавившись от матери, заточив ее в психушку, взял новую жену». «Жасмин», — вставила Нэнси. «Полагаю, она не умерла». «Нет», — ответила Нэнси. «Нельзя развестись с женой, чтобы уйти в монастырь», — отчеканил Роберт. «Однако...» вырвалось у Флетча. «Значит, это ложь, как и вся жизнь отца. Даже будь он свободен, требуются месяцы, если не годы, наставлений и размышлений, открывающих путь к Богу». «Роберт, вы должны верить в искупление грехов», — обратился к нему Флетч. «Неужели вы и представить себе не можете, что ваш отец способен так круто изменить свою жизнь в 60 лет?» «Мой отец...» Слова давались Роберту с трудом. «Мой отец потратил жизнь на то, чтобы обойти закон самым коротким путем. А в рай коротких путей нет. Нельзя обойти законы Божьи». Нэнси хохотнула. «Роберт, неужели ты не можешь простить?» Роберт повернулся к сестре. «А ты можешь?» «Нет. Нельзя простить того, что он сделал с матерью». «Конечно, никому не доступна воля Божья», — продолжал Роберт. «Возможно, этот человек умер, прощенный им. Но я в этом искренне сомневаюсь». По выражению лица Роберта Флетч понял, что тот не хотел бы оказаться в компании отца ни в монастыре, ни в раю. «Что он сделал с матерью? Что он сделал со всеми нами?» «А что он сделал?» — спросил Флетч. Глаза Роберта мрачно вспыхнули. «Он научил нас тому, чему нельзя учить ни детей, ни общество. Если складно лгать, можно остаться безнаказанным, даже сотворив зло. И вы думаете, что человек с такими жизненными принципами может прийти к Богу?» По телу Роберта пробежала дрожь. «Всю сознательную жизнь я провел, стараясь отделиться от этого мерзкого принципа. Он может уничтожить общество и погубить душу». Роберт попытался улыбнуться Флетчу. Неужели вы верите, что такой человек способен на искреннее раскаяние?» Флетч почувствовал, что ответа от него не ждут. «То, что он сделал с нами, непростительно, потому что он развратил нас сверх всякой меры». Флетч встал, а Роберт продолжал говорить, глядя на свои мозолистые руки. «И неважно, кто убил его, нас всех убивает наша жизнь, наш образ жизни. Разумеется, он умер насильственной смертью, но он сам постоянно поощрял насилие. Мы все жертвы самих себя. Важно лишь одно — умер ли он прощенный Господом? Хотя я в это не верю и убежден, что он будет ввергнут в гиену огненную, обреченный на вечные муки. Но мы этого никогда не узнаем». «Пусть меня привело сюда трагическое известие. Я рада, что повидала тебя, Роберт». Нэнси одернула юбку. «Ну хорошо, постарайся обрести душевный покой». Она двинулась по дорожке, Флетч последовал за ней.